Тони присоединился к своему боссу в гостиной. «Готово?» — спросил мсье Виктор. «Да, патрон». Я сбросил его в колодец. «Отлично. Там он успокоится», — мягко произнес мсье Виктор вместо надгробной речи. «Ты видишь, до чего доводят женщины?» «Тони, видишь?» «Да, патрон». «Как вы себя чувствуете?» «Нормально». «Позови Лауманна и Лоренцо». Тони вышел и вскоре вернулся в гостиную в сопровождении двух остальных бандитов. «Садитесь, ребята, и давайте побеседуем», — добродушно сказал мсье Виктор. «Налей нам выпить, Тони». Гонсалес снова послушался. Его не обидело то, что приходится прислуживать Лауману и Лоренцо. Он был моложе всех, а кроме того знал, что мсье Виктор поручил ему лакейскую работу не для того, чтобы унизить. Наоборот, это было проявлением дружбы. Так что он с улыбкой налил всем выпивку, а когда закончил, сел в кресло и стал ждать. «Ваше здоровье, ребята», — сказал мсье Виктор. Бандиты выпили. Они все были здоровы, имели деньги и собирались получить еще больше, а будущее улыбалось им. «Этой шлюхе Лори Винклер протрепался Джеки», — сообщил мсье Виктор, ставя свой стакан. «Я уладил вопрос к вашей выгоде. Его доля будет разделена между вами. Сейчас я дам вам деньги, и вы получите полную свободу. Я вам доверяю, но снова советую быть осторожными. Налет в Пито уже не занимает первой страницы газет, но, может быть, уверены, легавые не опустили руки. Так что смотрите в оба, куда наступаете, понятно?» Трое бандитов молча кивнули. «Прекрасно», — одобрил мсье Виктор. «Вы получите каждый свою долю и на 2 месяца разбежитесь. Встречаемся 5 октября в Париже, в нашем обычном месте». «Есть возражения?» Возражений не было, впрочем, их не бывало никогда. Мсье Виктор послал Тони за чемоданами со 150 кирпичами из Пюто, и они приступили к дележу. 20 кирпичей Лауманну, столько же Лоренцо и 30 Тони за то, что он стрелял. Все остались очень довольны, выпили по последнему стакану, а потом Лауман и Лоренцо простились. «А ты?» — спросил мсье Виктор, когда они остались вдвоем. «Каковы твои планы на ближайшее будущее?» «Ничего конкретного, патрон. Я считаю, что будет лучше, чтобы ты не ошивался в этом районе долго. Тело Лоры Винклер скоро найдут, и, в общем, тебе лучше быть подальше отсюда». «Хорошо. Мы вместе пообедаем, а потом ты доставишь мне удовольствие, затерявшись на просторах страны. И смотри, не начинай снова сорить деньгами в казино. Если бы ты смог посидеть спокойно 1-2 месяца, это было бы совсем неплохо». «Посижу, патрон». «Хм», — заметил мсье Виктор. «Ты уезжаешь с большими деньгами, и меня это смущает». «Напрасно, патрон. Даю вам слово, что буду вести себя тихо». «Прекрасно». Они прошли на кухне и быстро приготовили себе еду, как отец и сын, когда мама и служанки нет дома. Обед прошел весело. Трупы никогда не мешали мсье Виктору и Тони есть и пить. Тони улыбался, но его мысли не могли отвлечься от пансиона Эдельвейс. Точнее, от Мари Жо Митиве. Обаятельный убийца счел это странным, не иначе, как он втюрился в малышку. Он хотел ее трахнуть, и чем скорее, тем лучше. Тони понял, что впервые нарушит приказы мсье Виктора. Это открытие напугало его. Но он знал, что никакие запреты, даже исходящие от его грозного босса, не помешают ему увидеть Мари Жо. Эта красивая девушка была ему нужна, как источник воды бедуинов в пустыне. Глава 12. В Париже дела не двигались с места, как, впрочем, в Эвиане и Шамбери. По крайней мере, движения не было заметно. Но они все-таки двигались, пусть с трудом и окольными путями. Фред Карлон ходил по кругу, пил больше, чем нужно, и спрашивал себя, что делает в городе, знаменитым своими водами, хотя сам воду терпеть не может. Его здесь удерживала не Мадлен. С ней он поговорил, и она все поняла, они остались друзьями. Это причинило девушке боль, но она смирилась. Фред был не для нее. Нет, на берегу Лемана Карлона удерживал не курорт и не Мадлен, а смутное предчувствие, что-то должно произойти. Однажды, когда горизонт был по-прежнему затянут тучами, рыжий репортер решил, что с него довольны и пора возвращаться. Он не отказался от желания разобраться с убийцами, попавшей Люка, но не знал, где их найти. «Все, уезжаю», — сказал он себе в то утро, попросил приготовить счет и вышел из гостиницы. Ему надо было нанести два визита. Он начал с Мадлен. Девушка проявила понятливость, поблагодарила за поддержку и взяла с него обещание навестить ее в Париже. Фред пообещал, запечатлел на ее прекрасном чистом лбу братский поцелуй и ушел, сунув руки в карманы и чувствуя в сердце легкое сожаление. Он купил в киоске газету, быстро пробежал взглядом первую страницу и, не найдя ничего, кроме обычных унылых новостей, решил отправиться в полицию проститься с комиссаром, с которым у него установились дружеские отношения, а также узнать, вдруг появилось что-нибудь новенькое. Комиссариат гудел, как улей. Карлона принял инспектор. «Патрона нет», — сказал он. «Уехал в горы. Сегодня утром на дне ущелья нашли труп красивой молодой блондинки». «А», — сказал Карлон. «Он мог бы не обратить на это внимание, даже собирался так и сделать, но офицер полиции добавил, кажется, это убийство». Рыжий репортер имел одно большое достоинство. Он быстро принимал решение. «Убийство? Где находится ваше ущелье? Вас это заинтересовало, мсье Карлон? Это моя работа. Тогда я вас отвезу. Патрон мне велел упростить вашу задачу, если вы появитесь». «Спасибо», — поблагодарил Карлон. «Я к вашим услугам». Предупредительность инспектора его немного смущала. Обычно полицейские были куда менее любезны с журналистами. Правда, он был не просто журналистом. Я упомяну о нем в моей статье, если напишу об этом деле, — решил Карлон. Думаю, он хочет именно этого. Блондинка, извлеченная из горной речки, не очень попортилась, благодаря тому, что вода в реке была ледяной. Вокруг ее полуголого тела собралось немало народу. Фигура у покойной была потрясающей. Карлон подошел к трупу, посмотрел на него и сказал себе: «Жаль». В воде слабо поблескивал искореженный остов спортивной машины. Карлон поднял глаза.